Он готовился в полет с тех самых пор, когда был мелким и ходил лежать в степи, снимая серой травой. Он надеялся, что люди, излетающие далеко, прилетят, его заметят и возьмут его с собой. И вот он ходит по городу готовый. Он ходит по городу готовый ко всему. Он ходит по городу готовый. Он хотел бы, чтобы в мире было больше рок-н-ролла, а его все меньше и меньше, скоро кончится совсем. И вот он мечется, как мячик, от небесного футбола. Отовсюду скалит клубы колобок, я тебя съем. И вот он ходит по городу готовый. Он ходит по городу готовый. Ко всему он ходит по городу готовый. Он ступает в перепалку, попадает в переделку. Баба плачет, прячет вилки, лучший друг компанию врут. Но в конце концов, ребята, излетающие тарелки прилетят, его заметят и оттуда заберут. И вот он ходит по городу готовый. Он ходит по городу готовый. Ко всему он ходит по городу готовый. Oh,